Для чего-нибудь она показывается. Что-нибудь она значит для тебя в час смертного боя. Эх, черная галка, сизая полянка, сказал Сергей Сергеевич, положив ему руку на спину. Это же чистый идеализм, Ванька, пялить глаза на картинки. Махорочки, свернем. В госпитале украл пачку. Берегу. Покурить перед смертью. Он, как всегда, говорил насмешливо, хотя в горьких морщинах у рта, в несвежих глазах затаилась тоска. Свернули, закурили. Телегин, не затягиваясь, Сапожков, вдыхая дым со всхлипом. «Ты что похоронную-то запел?» — тихо спросил Телегин. Смерти стал бояться. Пули в голову боюсь. В другое место не убьет. А в голову боюсь. Голова не мишень. Для другого сделана. Мыслей своих жалко. Все мы боимся, Сергей Сергеевич. Думать об этом только не следует. А ты когда-нибудь интересовался моими мыслями? Сапожков — анархист. Сапожков — спирт хлещет. Вот что ты знаешь. Тебя я как стеклянного вижу до последней извилинки. От тебя живым людям я передам записочку. А ты от меня записочки не передашь. И это очень жаль. Эх, завидую я тебе, Ванька. Чего же, собственно, мне завидовать? Ты на ладошке. Долг, преданная любовь и самокритика, честнейший служака и добрейший парень. И жена тебя будет обожать, когда перебесится, и потому еще тебе жизнь легка, что ты старомодный тип. Вот спасибо за аттестацию. А я, Ванька, жалею, что тогда летом Гым за меня не расстрелял. Революции ждали, дрожать нетерпение. Вышвырнули в мир кучу идей. Вот он, золотой век философии, высшей свободы. И катастрофа. Катастрофа — самая ужасная. Распротак твою разведок. Он шлепнул себя ладонью по глазам так, что фуражка съехала на затылок. Хотел по этому поводу сделать сообщение человечеству, никак не меньшей аудитории. Сообщение исключительно злое, и не для пользы, к черту ее, а для зла. Но рукописи нет, не написал еще, извиняюсь. Было уже темно, по горизонту разгорались пожары, дымно-багровое зарево скидывались все выше и шире, в особенности на юге, в стороне Сарепты. Горели хутора, освещая путь быстро наступающему врагу. Телегин слушал теперь одним ухом. Далеко, прямо на западе, как будто змеи высовывали светящиеся головы из-за горизонта. Поднимались зеленые ракеты по три в раз. Сергей Сергеевич, упрямо не желая замечать всей этой иллюминации, говорил вздрагивающим голосом, от которого Ивана Ильича нет-нет да продирали мурашки. Или мы живем только для того, чтобы есть? Тогда пускай пуля размозжит мне башку, и мой мозг, который я совершенно ошибочно считал равновеликим всей вселенной, разлетится, как пузырь из мыльной пены. Жизнь, видишь ли, это цикл углерода плюс цикл азота плюс еще какой-то дряни. Из молекул простых создаются сложные, очень сложные, затем ужасно сложные, затем крак, углерод, азот и прочая дрянь. Начинают распадаться до простейшего состояния. И все, Ванька, при чем же тут революция? Что ты несешь, Сергей Сергеевич? Революция именно и поднимает человека над обыденщиной. Оставь меня в покое. Да я и не с тобой разговариваю. Много, ты понимаешь, в революции. Она кончена. Она раздавлена. Гляди вперед носа. Советская Россия уже сейчас в пределах до Ивана Грозного. Скоро все дороги будут белы от костей, и будут торжествовать циклы углерода и азота, вот те самые, что придут сюда утром на конях. Телегин молчал, стоя прямо, руки за спиной. В темноте трудно было разобрать его лицо, красноватое от залива. Иван, жить стоит только ради фантастического будущего, великой и окончательной свободы, когда каждому человеку никто и ничто не мешает сознавать себя равновеликим всей вселенной. Сколько вечеров мы разговаривали об этом с моими ребятами. Звезды были над нами те же, что при великом Гомере. Костры горели те же, что освещали путь сквозь тысячелетия. Ребята слушали о будущем и верили мне. В глазах их отсвечивали звезды, и на боевых штыках отсвечивал огонь костров. Они все лежат в степях. Мой полк я не привел к победе. Значит, обманул. Справа, в шагах в полутораста, послышался сторожевой окрик. Затем негромкий разговор. Телегин обернулся, всматриваясь. Должно быть, Гагину, стоящему с той стороны в охранении, кто-то подошел из своих. Иван, а если это будущее? Только волшебная сказка, рассказанная в российских глухих степях. Если оно не состоится, если так, тогда в мир входит ужас. Пашков вплотную придвинулся и заговорил шепотом. Ужас пришел. Никто по-настоящему еще не верит этому. Ужас только примиряется к силе сопротивления. 4 года истребления человечества — пустяки в сравнении с тем, что готовится. Истребление революции у нас и во всем мире — вот основное. И тогда всеобщая поголовная мобилизация личностей. Обритые лбы и жестянки на руке. И над серым пепелищем мира раздутый, торжествующий ужас. Так лучше уж я сразу погибну от горячего удара казацкой шашки. Да, Сергей Сергеевич, тебе надо отдохнуть, полечиться, — сказал Телегин. Другого ответа от тебя и не ждал. В котлован спустился Гагин вместе с каким-то высоким, сутуловатым военным. Телегин несказанно обрадовался. Кончить невыносимо тяжелый разговор. Подошедший человек, весь облепленный грязью, с оторванной полой шинели и почему-то в казацком картузе, сказал так густо, точно он неделю просидел по шею в болоте. Здорово, товарищ командир. Ну, как у вас дела? Снаряды имеются. Здорово, ответил Телегин. А вы кто такие? Качалинского полка рота. Приказано перед вами занять позицию. Я командир. Очень приятно. Я тревожился, окопчики-то выросли, а охраны-то у нас нет. Вот мы их и заняли. Мы тут раненых привезли. Грузим в эшелон. У коменданта хлеба хотел попросить. Говорит, весь утром будет. Легко сказать. Утром. Рота третий день не ела. У вас-то нет? Хоть по кусочку. Запах-то его услыхать. Завтра бы отдали. А то можем коровенку вам подарить. Иван Ильич. Телегин обернулся. Анисья, как тень, подошла и слушала. Хлебушка я на 3 дня запасла. Можно им дать. Завтра опять достану. Телегин усмехнулся. Хорошо. Выдайте товарищу ротному 4 каравая. Ротный не ждал, что так легко дадут ему хлеб. Ну, спросил. Вот спасибо. И, взяв принесенные Анисьей хлебы, плотно, под обе руки, засовестился сразу уйти с ними. Подошли моряки, поеживаясь со сна и разглядывая такого запачканного и ободранного человека. Он стал им говорить про подвиги полка, 10 дней выходившего из окружения, не потерявшего ни одного орудия, ни одной телеги с ранеными. Но рассказывал до того отрывочно и неясно, что кое-кто из моряков, махнув рукой, отошел. Латугин сказал, холодно глядя на него, «Ты выспись, тогда расскажешь». «А вот не знаешь ли, почему там яркое освещение?» И он протянул ладонь в сторону Сарепты. «Знаю», ответил Иван Гора. На вокзале встретил одного человека. Оттуда. Генерал Денисов штурмует Сарепту. Говорит, в германскую войну такого огня не было. Артиллерия начисто метет. Казачьи лавы напускают из оврагов. Ну, ужас. Аж бороды у них в пене. Ну, такое крошево. Живых не берут. От Морозовской дивизии половина осталась. А он, видишь ты, к Волге жмет. чтоб ему правишь с арептой и чапурниками к Волге выскочить. Тогда аминь. Он кивнул морякам и полез из котлована. Телегин спросил его: «Кто у вас командует полком?» Иван Гора ответил уже из темноты: «Мельшин Петр Николаевич». Под натиском пятой колонны всю ночь и следующий день Морозовская дивизия медленно отступала к Сарепте и к приозерному селу Чапурники. Сотни трупов лежали на равнине. Генерал Денисов не давал красным перевести дыхание. За каждой отбитой атакой немедленно начиналось новое. Над окопами лопалась и визжала шрапнель. Землю сотрясали взрывы. Бойцов заваливало вихрями земли. Смолкали казачьи пушки. Бойцы высовывали из окопа лица, искаженные злобой, болью, вымазанные кровью. Из-за холмов, из-за врагов появились густые кучи всадников. На скаку раскидывали славой, пыль у них курилась под копытами. Крутя клинками, визжали они по древнему татарскому обычаю: «Дрогни тут! Победи хоть один боец в ужасе перед налетающей лавой рыжих грудастых коней и черных всадников, вытянувшихся над гривами в стремительном движении! Поскорее напоить горячей кровью клинок! Цепь бойцов сбита, зарублена, затоптана!» Фланги морозовцев, прижатые к садам Сарепты и к гумнам села Чапурники, держались стойко. Но центр прогибался к Волге так же неумолимо, как разгибаются мускулы руки, когда навалившаяся тяжесть выше силы. Начдив вместе с комиссаром, адъютантом и вестовыми, сидевшими на корточках у поваленных верховых лошадей, находился здесь же, в центре, на передовых линиях. Убитых и раненых он замещал все более жидкими пополнениями, снимаемыми с флангов. Но резервов он не требовал у командарма. В Царицыне взять больше было нечего. Там сегодня утром на главной линии обороны случилось несчастье. Два полка, первый и второй крестьянские, мобилизованные по хуторам и ближним селам, неожиданно вылезли из окопов и, подняв над головами винтовки, пошли сдаваться в плен белым. В штабе первого полка несколько командиров, собравшись у походной кухни, окружили полкового комиссара и коммунистов и в упор расстреляли их. В тот же час и во втором полку были застрелены командир, комиссар и несколько коммунистов. Только две роты не поддались провокации и открыли огонь по изменникам, бегущим в плен с белыми флагами. Цепи мамонтовцев, издали увидев эти толпы, приняли их за атакующих и открыли отчаянную стрельбу по ним. Остатки двух крестьянских полков, заметавшись, бросая оружие, повернули назад. Их окружили и увели. Фронт почти на 5 верст оказался открытым. В Царицыне тревожно заревели гудки на оружейном, механическом и всех лесопильных заводах. Коммунисты, посланные военсоветом, обходя цеха, говорили: «Товарищи, бросайте работу. Берите оружие, спасай фронт. Рабочие, а на заводах оставались пожилые, калеченные да подростки, бросали работу, прятали инструменты, останавливали станки, гасили горны и бежали в пакгаузы, где хранилось их именное оружие.